На гастроли? Ага. К девушке. А ты? Фух. Вот и я. К девушке. Накосячил? Что? Бывает. Что бывает? Ничего я не накосячил. Пашу как трактор. У него потом телефон. Раз, и батарейка садится. Внимание. Чего? Девушкам это нужно. Внимание. Не надо только прорать шалаши рассказывать. Девушкам нужно, чтобы мы тупо были рядом. Если тебя не будет, будет кто-нибудь другой. А я не знаю, что так сильно голову кружит, то ли ветер уюта на асфальте грязной лужей. Может, песок, что тянет нити, зашивая раны, напоминая о том, что ты моя прохлада. В четырех стенах я кричал о том, что происходит. Пытался вырваться туда, где провода проходят. Клеил сердце своими рифмами, как будто склеивают лепестки мира Биллис рано утром. А ты все так же холоднеешь, пустоту питая. Идеальная, но бытовая, я-то знаю. Актриса, играешь с тремя одновременно. Ты большой театр, дорогая, просто шлюха верная. Ветер богом окутал мое сердцебиение. Ты или ты в моей жизни, или просто значение. Минус на минус дает плюс, тогда я тоже пустую. Может, тогда ты поймешь, что между нами рисуют. На фоне городских путей я останусь один. Между Ромео и Джульеттой найду середину. На берегу того моря следы от наших ног. Но меня рисует художник, тебя, наверное, бог. А я все так же влюблен в этот холодный осколок. Такая взрослая, но сама еще ребенок. Послушаешь, конечно, зато я немного скуку. А я увижу и скажу тебе: здравствуй, сука. Не спеши любить, не спеши дарить слова. Застывшая надежда, пыль, глупая суета. Мы победили, да, но ведь ничто не вечно. Раньше хотел, чтобы все было безупречно. Слушай, прибой и море, я ничего не скрою. Только не лги сама и будь сама собою. Нет больше лжи, гарантии здесь не нужны. Ты видела мои глаза, миражи. В отчаянии биться об скалы, а тебе все мало. Пускаешь пузырьки мыла и в небо телеграммы. То истеришь, то улыбаешься, стоит ли думать. Я бы отдался без остатка, если б не угрюмость. Не спеши, крепче сжимай ладонь. Слушай ледяное сердце или путь закрой. Банально говорить люблю, банально даже думать. Бледни, ссоры, крики, исходное. Брось, уйди, улыбайся другому. Фальшивыми губами целуй его дома. Дари тепло и ласку в городе масок. Просто это наша история, единогласна. Столько слов и мелодий тебе давно посвящали. Столько безумцев потерялись, по пути остались. Я говорил, что я сойду с ума. Ярлыки на спину, паранойя внутри, манекены из глины. И эти глупые мечты о принце и принцессе умерли еще тогда, в 2009 за месяц. Неинтересные истории, банальные мысли. В голове чахнет чувство, мозговой выстрел. В наших зимах и строках нет места для банальной грусти. Но так как мы сходить с ума, это искусство. Держи обеими руками до отчаяния. Либо я уйду с тобой, либо останусь в гранях.